людей от ответственности. Рядясь в одежды научно звучащих аргументов, эти проповедники псевдонаучности умело выдают изумленной и очарованной публике белое за черное, пытаются представить беспочвенные гипотезы и легенды доказательствами и фактами. С тем, чтобы противопоставить этой мутной волне невежества и новомодного суеверия разум и знание, профессор философии Пауль Курц в конце 1976 года объединил вокруг себя группу ученых. «Мы должны везде, где это возможно, отрубать гидре голову», заявил его соратник Декамп. Некоторые сведения из астрономии. Материал для размышления. Земля, Солнце, Солнечная система, космос. Мы легко и свободно пользуемся этими терминами. Право, можно подумать, что все это нам хорошо известно. Но не ошибаемся ли мы? Даже рискуя повторить некоторые школьные истины, стоит, пожалуй, совершить короткий экскурс в астрономию, с тем, чтобы внести некоторую ясность и устранить путаницу хотя бы в терминологии. Наша Земля относится к Солнечной системе, которая включает 9 планет, вращающихся вокруг Солнца. Меркурий, наиболее близкая к Солнцу планета. Далее по степени удаленности от Солнца следуют Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. По поводу происхождения планет существует целый ряд гипотез. Например, некоторые ученые предполагают, что однажды Солнце сблизилось с другой звездой, и силы гравитации отторгли от него часть вещества. В дальнейшем, в результате уплотнения, оно превратилось в планеты. Другим казалось более вероятным, что у Солнца некогда был спутник, более старая звезда, которая со временем взорвалась. Солнце удержало небольшую часть ее вещества, образовавшего вокруг него линзообразное облако. Позднее, в результате гравитационных сил, оно сжалось в отдельные, относительно компактные образования, ставшие потом планетами. В наше время эти гипотезы имеют лишь историческую ценность. Современные теории исходят из того, что планеты, как и Солнце, образовались из межзвездной материи. В результате возмущений в разреженной газообразной среде возникли уплотнения, обладающие достаточно большой массой для сжатия под действием сил гравитации. Так образовалось Солнце и вращающийся вокруг него диск, состоящий из относительно холодных газов и пылевых частиц. Вследствие столкновений и гравитационного взаимодействия тяжелые элементы внутри этого диска собирались поначалу в малые, а затем в более крупные скопления вещества, что привело к образованию известных нам планет, в то время как значительная часть легких элементов рассеялась. Между орбитами Марса и Юпитера вращаются многочисленные малые планеты, астероиды. Диаметры самых мелких астероидов не превышают 1 километра. А у самого большого из них, названного Церерой, поперечник достигает примерно 770 километров. Орбиты планет представляют собой эллипсы, которые, однако, не слишком сильно отличаются от окружностей, кроме орбит Меркурия и Плутона. Вокруг некоторых планет вращаются их собственные спутники. Средние скорости и периоды обращения планет зависят от их расстояния от Солнца. Для наглядности можно привести такие примеры. Самая близкая к Солнцу планета Меркурий совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 88 земных суток. двигаясь со средней скоростью 48 км в секунду.